Слова «как бы» ясно показывают, что Чаадаев хорошо понимал, что что-то в его суждениях о России остается загадочным. Разве народы могут отойти от промысла? Отчасти мысль Чаадаева склоняется к этому. Россия, по его словам, заблудилась на земле. Отсюда его частые горькие упреки русским людям. «Мы живем одним настоящим, без прошедшего и будущего. Мы ничего не восприняли из преемственных идей человеческого рода. Исторический опыт для нас не существует» и так далее. Все эти слова звучат укором именно потому, что они предполагают, что мы, то есть русский народ, могли бы идти другим путем, но не захотели. Оттого Чаадаев и оказался так созвучен своей эпохе. Ведь такова была духовная установка и русского радикализма, обличения которого обращались к свободе русских людей выбрать лучшие пути жизни. Но у Чаадаева есть и другая поправка к загадке России, к неувязке в системе провиденциализма. Русская отсталость, незатронутость всемирным воспитанием человечества не является ли тоже провиденциальной? Но в таком случае русская отсталость не может быть поставлена нам в упрек, но таит в себе какой-то высший смысл. Уже в первом философском письме, написанном в 1829 году, Чаадаев говорит: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Этот мотив позже разовьется у Чаадаева в ряд новых мыслей о России. В 1835 году, то есть до опубликования философского письма, Чаадаев пишет Тургеневу: «Вы знаете, что я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу. Ее задача — дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе, поставленная вне стремительного движения, которое там, в Европе, уносит умы. Она получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки». Этими словами не только намечается провиденциальный удел России, но и лишаются своего значения упреки, выставленные в философских письмах России. Дальше эти мысли у Чаадаева приобретают большую даже определенность. Он приходит к убеждению, что очередь для России выступить на поприще исторического действия еще не наступила. Новые исторические задачи, стоящие перед миром, в частности, разрешение социальной проблемы, мыслятся ныне Чаадаевым как будущая задача России. Раньше, то есть до 1835 года, о России Чаадаев говорил со злой иронией, что общий закон человечества отменен для нее, что мы пробел в нравственном миропорядке, что в крови русских есть нечто враждебное истинному прогрессу. Я не могу вдоволь надивиться необычайной пустоте нашего социального существования. Мы замкнулись в нашем религиозном обособлении. Нам не было дела до великой мировой работы, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства. В письмах, опубликованных недавно, находим резкие мысли в связи с этим о православии. Почему христианство не имело у нас тех последствий, что на Западе? Откуда у нас действие религии наоборот? Мне кажется, что одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся. С 1835 года начинается переворот в сторону иной оценки России, как мы видели это в приведенном выше отрывке из письма Тургеневу. В другом письме Тургеневу в том же 1835 году он пишет: «Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна взять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы». Замечательно, что здесь уже у России оказывается особое призвание, и, следовательно, она не находится вне промысла. Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами. Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества. В последних словах Чаадаев усваивает России высокую миссию всечеловеческого дела. Но дальше еще неожиданнее развивается мысль Чаадаева. «Мы призваны обучить Европу множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь, вы знаете, это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества. Наша вселенская миссия уже началась». В своем неоконченном произведении «Апология сумасшедшего» Чаадаев пишет: «Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Ныне Чаадаев признается: «Я счастлив, что имею случай сделать признание. Да, было преувеличение в обвинительном акте, предъявленном великому народу, то есть России. Было преувеличением не воздать должного православной церкви, столь смиренной, иногда столь героической». В письме графу Сику, 1845 год, Чаадаев пишет: «Наша церковь по существу церковь аскетическая, как ваша социальная. Это два полюса христианской сферы, вращающиеся вокруг оси своей безусловной истины». Приводим еще несколько отрывков, продиктованных тем же желанием оправдаться и устранить прежние односторонние суждения. «Я любил мою страну по-своему», писано в 1846 году, через 10 лет после осуждения Чаадаева, «и прослыть за ненавистника России мне тяжелее, чем я могу вам выразить». Но как ни прекрасна любовь к Отечеству, но есть нечто еще более прекрасное — любовь к истине. Не через Родину, а через истину ведет путь на небо. Это твердое и убежденное устремление к истине, а через нее к небу, лучше всего характеризует основной духовный строй Чаадаева.